Глава 36. Хутор свой барон называл так же, как когда-то его предки называли замок – Шварцтирбах. Местность, на которой разбросаны были полтора десятка жилых и хозяйственных строений, представляла собой настоящую природную крепость. Крутой скалистый берег реки на одном из своих изгибов соединялся с каньоном, а единственная лесная дорога едва протискивалась между обрывом и каменистой грядой. На этом клочке земли площадью в 5-6 гектаров не хватало разве что мощной глинобитной стены, зато отсюда прекрасно видны были руины замка. Нависающие над противоположным берегом реки, они словно бы пытались прикрыть окрестности, еще и от опасности, исходящей из Поднебесья. Скорца не оказался прав. Эта лесная глухомань в самом деле могла пригодиться им во времена, когда Германию наводнят войска союзников. 2 часа назад, когда Виктор фон Тирбах и его друзья прибыли сюда, старый барон никоим образом не выказал своего отношения к невесть откуда взявшемуся наследничку, хотя сразу же дал понять, что достаточно хорошо информирован о гостях и знает о том, как Виктор появился в Германии, кто его отец и каким образом он стал обладателем родового титула. Тем не менее письмо, которое по просьбе Скорцени передал ему бургомистр Ораниенбурга, рекомендовавший молодого Тирбаха в качестве одного из достойнейших граждан города, было им внимательно прочитано. Сидя в высоком подобном трону кресле, хранитель руин несколько раз перечитал содержимое письма, время от времени отрываясь от текста, чтобы взглянуть на стоявшего перед ним маньчжурского стрелка, словно не верил, что написанное в этом послании действительно касается данного молодого крепыша. «Я так понял, это все, что вы можете представить мне», — иронично поинтересовался хозяин, положив, наконец, послание на краешек огромного орехового стола. «Если не считать письма моего отца, оно, может, заинтересует вас значительно больше чиновничьего словоизлияния бургомистра. Хотите сказать, это письмо тоже адресовано мне? Любому из встреченных мною в рейхе фон Тирбахов. Я знаю несколько семей Тирбахов, не имеющих никакого отношения ни к тому роду, который я представляю, ни к нашему баронскому титулу», — проговорил хранитель руин, гордо вскинув подбородок. «Но ведь пришел я не к представителю одного из этих семейств, а к вам, и письмо отца адресовано носителям баронского титула фон Тирбахов. С него-то и следовало начинать наше знакомство». «Хочу извиниться за его вид. Оно истрепано. Мне пришлось пронести его в подкладке через всю Россию тылами большевиков. От этого слова в нем не стали ни благоразумнее, ни мудрее». «Вы правы, барон, слова остались теми же». Виктор протянул ему миниатюрный с остатками сургучной печати конвертик. «И даже родовой герб фон Тирбахов, втиснутый в конце письма, ничуть не изменился по отношению к тому гербу, которого когда-то удостоился наш общий далекий предок. Вот только воспринимаются они теперь, после моего путешествия из Маньчжурии в Германию, несколько по-иному, более трепетно, что ли? По-иному они станут восприниматься только после войны, когда вы сбросите им мундир и научитесь зарабатывать себе на хлеб без оружия в руках», — поучительно молвил хранитель. «Понимаю, господа, что по отношению к любому из фон Тирбахов зарабатывать на хлеб звучит оскорбительно, но ведь и все прочее, связанное с современной Германией и так называемым Третьим Рейхом, тоже особой гордости не вызывает, даже сейчас, когда они пока еще не поставлены на колени. Но ведь поставят же их, неминуемо поставят. Такой исход не исключается, но что бы ни произошло, я останусь верным своей присяге. Меня это должно растрогать?» Иронично поинтересовался хранитель руин. «Вам достаточно видеть, насколько растроган я, человек, который начал по-настоящему чувствовать себя представителем древнего саксонского рода, ответственным за сохранение родовой фамилии и чести. А вы, князь Курбатов, под присягой на Библии, готовы подтвердить, что сейчас передо мной стоит именно фон Тирбах, отправившийся вместе с вами в рейд из Маньчжурии?» «В этом, господин барон, можете не сомневаться», — вежливо склонил голову легионер. Кажется, отеческое послание маньчжурского Тирбаха тоже никакого особого впечатления на старого барона не произвело. Дочитав его, он положил конверт вместе с остальными бумагами в секретер, закрыл на ключ и молча вышел из дома. То, что он вышел из дома, не проронив ни слова, заставило Виктора и остальных офицеров угрюмо переглянуться. Однако вопросов за этим обменом взглядами не последовало. Выйдя вслед за хранителем руин, офицеры остановились на высоком просторном крыльце, охваченном фигурной решеткой и двумя мраморными лестницами. Хутор барона мало напоминал соседский. Георг фон Тирбах обитал в большом двухэтажном, однако лишенном какого-либо архитектурного стиля и вкуса каменном особняке, выстроенном на возвышенности. Все остальные каменные и кирпичные постройки ютились вокруг него, словно хижины вокруг храма. Поставлены они были так, что составляли четырехугольный замкнутый двор. Пространство между некоторыми стенами заполнялось крепостного типа оградой. «Вы правы, господа», — молвил хранитель руин, хотя никто из гостей не произнес ни слова. «Мои предки возводили подворье по тому же принципу, по которому в колониальных странах возводились оборонные форты. Документы и родовые легенды свидетельствуют. Его основатель, барон Герман фон Тирбах, француз по матери и германец по отцу, служил в колониальных французских войсках в Канаде. За проявленную храбрость был повышен в чине до майора и назначен комендантом центрального форта на острове Сен-Пьер. Если посмотрите на карту Канады, то найдете осколок суровой суши у южного побережья острова Ньюфаундленд. Это и есть Сен-Пьер. Кстати, замечу, он до сих пор составляет основу заморской французской территории Сен-Пьер и Микелор. И форт, возведенный моим предком, располагался неподалеку от нынешнего административного центра этой территории, тоже именуемого Сен-Пьером. Существует мнение, что и городок этот возник, и сама территория осталась за Францией, даже после того, как в 1963 году ее метрополия вынуждена была признать верховенство в этой части света метрополией Великобританской. Только благодаря мужеству моего предка и его преданности французской короне. «Я так понимаю, вы являетесь составителем родового древа семьи?» — молвил Курбатов, желая подбодрить его. «Вы правы, не только собственной родословной, но и всей истории рода, всех его ветвей, начиная с 15-го столетия, пока только с 15-го. Хотя, по легендам, он восходит к 11-му столетию. Основателем его стал один из рыцарей-крестоносцев, пребывавших в свите, точнее, в личной охране, Готфрида Бульонского, которому в 1099 году удалось штурмом взять Иерусалим. Вернулся он в Саксонию уже довольно состоятельным рыцарем, членом Иерусалимского ордена святого Иоанна, больше известного у нас как орден Госпитальера». Примечание. Речь идет о рыцарско-монашеском ордене иоанитов, он же Иерусалимский орден святого Иоанна, больше известным как орден госпитальеров. Этот орден дожил до наших дней. Полное современное название его – Иерусалимский, Родосский и Мальтийский государственный орден госпитальеров святого Иоанна. И рыцари его носят белый восьмиконечный мальтийский крест на красном плаще или на красном фоне, что знатоками мальтийской символики истолковывается как подтверждение безупречности рыцарской чести на кровавом поле войны. Примечание автора. Конец примечания. «Да, господа, крестоносцам. Увы, мне удалось восстановить лишь некоторые фрагменты истории рода, но и те свидетельствуют, что она по-настоящему древняя и захватывающая. Жаль, слишком мало у меня времени. Но теперь у вас есть молодой потомок, продолжатель дела, который тоже успел прославиться на полях войны», напомнил ему Курбатов, взглядом указывая на СС-барона. «Если только дело заинтересует вашего друга», сдержанно заметил хранитель руин. «Заинтересует», заверил Виктор, радуясь, что своей репликой князь подарил ему уникальный шанс для сближения с Георгом фон Тирбахом. «Как только завершится война, Я посвящу себя составлению хроники рода фон Тирбахов, используя для этого сведения, имеющиеся и в архивах, и в семье генерала Артема фон Тирбаха, пребывающего сейчас в Китае». Владелец хутора внимательно, придирчиво всмотрелся в Виктора, как школьный учитель, заподозривший своего нерадивого ученика в очередной шалости. Но его собственное лицо после этой процедуры стало куда более приветливым. «Вот они, развалины нашего замка, мой юный сородич!» — указал старик скрюченным дрожащим пальцем на остатки сторожевой башни, чернеющей на вершине горы. «Тирбахи начинались там. Первоначально существовало укрепление, охваченное земляными валами. Затем появилась деревянная крепость. И, наконец, настоящий, хорошо укрепленный бург». Примечание. Бургами в Западной Европе называли укрепленные замки, дополнительно обведенные крепостной стеной. Обычно рядом с таким замком, бургом, возникали поселения с домами офицеров, торговыми лавками и всем прочим, которые со временем превращались в города. Именно поэтому названия многих европейских городов сохраняют в себе определение «бург» – Страсбург, Питтсбург. По традиции, подобные названия начали появляться и в России, но не в связи с существованием тамбургов, а скорее как дань западноевропейской традиции – Оренбург, Петербург, в противовес традиции славянской, предполагавшей название с частью слова «град», то есть «город, укрепленное городище». Впрочем, в основании этих русских городов, бургов, тоже стояли некие крепостные сооружения. Примечание автора. Конец примечания. «Да, господа, тирбахи начинались там», — еще решительнее подтвердил хранитель. «Погибали в большинстве своем, тоже на стенах Шварцтирбаха. Сейчас мы направимся туда, чтобы осмотреть священные для каждого тирбаха места. К тому же с вершины горы, особенно с остова сторожевой башни, хорошо просматривается и территория замка, и другие наши владения».